который действительно не предвещал ничего доброго. На востоке со стороны Борнео поднималось облако, черное, как смола, с бахромой огненно-красного цвета, которое понемногу заслоняло закатное солнце. В воздухе беспокойно метались гигантские альбатросы, с хриплыми криками касаясь крыльями волн. За первым порывом ветра наступило затишье, но неустойчивое, вселяющее смутную тревогу. С востока с глухими раскатами доносился далекий гром. — Очистите палубу! — закричал капитан МакКлинтон пассажирам. Все они нехотя повиновались, спустившись в кормовые или носовые люки. Только Камамури остался на палубе, точно его это не касалось. — Эй, быстро вниз! — сказал ему капитан. — Нам угрожает большая опасность, — спросил индиец, оставаясь на месте. — Узнаешь, когда буря кончится. — Но мне обязательно нужно высадиться на Сараваке, капитан. — Высадишься, если мы не пойдем на дно. — Мне не хотелось бы отправиться туда, капитан. В Сараваке у меня одно дело, которое... — Эй, боцман Билл, уберите с моих глаз этого человека. Сейчас не время заниматься болтовней. Видя, что капитан никак не расположен к дальнейшему разговору, индиец вздохнул и отправился к носовому люку. И вовремя с востока налетел такой ветер, что все снасти корабля застонали и запели на разные голоса. Черное облако сделалось таким огромным, что почти закрыло собой свод неба. В середине его беспрерывно грохотал гром, перекатываясь с востока на запад. Молодая Индия была прекрасное трехмачтовое судно, еще крепкое, несмотря на то, что бороздило моря уже 15 лет. Отплыв из Калькутты 26 августа 1856 года с грузом железа для Саравака и несколькими пассажирами на борту, оно, благодаря своим хорошим ходовым качествам и попутному ветру, меньше чем за 13 дней достигло Малайзии и находилось в этот момент на траверзе того самого острова Момпрачем, о котором ходило сейчас немало ужасных слухов. Буря, собиравшаяся разыграться на море, сейчас была для него вдвойне опасной. А шторм с каждой минутой все усиливался, солнце исчезло за облаками, и ветер дул с неистовой яростью, грозя сорвать паруса. Море, бурлящее до самого горизонта, быстро свирепело, точно сходило с ума. Огромные пенящиеся волны, вздымаясь и падая, стремительно мчались вдаль, где разбивались о скалы Момпрачема, чья темная зловещая масса вырисовывалась в наступающей темноте. Молодая Индия шла крутыми галсами, то взбираясь на мощные водяные горы, так что протыкала верхушками своих мачт облака, то соскальзывая в пропасти, из которых, казалось, не выбраться. Насквозь промокшие, босые, с развивающимися на ветру волосами и нахмуренными лицами, матросы орудовали снастями с непостижимым проворством. Команды и ругательства, раздававшиеся на палубе, смешивались со свистом ветра и ревом волн. Несмотря на все усилия боцмана Билла, который чуть не сломал себе руки, крутя штурвал, молодая Индия, которую трепала как соломинку, оказалась в прибрежных водах острова Момпрачем. Она была уж в такой опасной близости от его скалы и отмели, что можно было опасаться за жизнь моряков. К своему великому ужасу они увидели многочисленные огни, зажженные на берегу, точно в честь их прибытия. А при ярком свете молнии, прямо на вершине гигантского мыса, далеко вдавшегося в море, капитан МакКлинтон заметил высокого человека, скрестившего руки на груди, неподвижно стоявшего среди беснующейся стихии, и ему даже показалось, что человек этот поднял руку и сделал приглашающий жест, но проверить это свое впечатление он не имел возможности. Тьма снова сгустилась, и очередной вихрь отнес молодую Индию от острова. — Боже, спаси нас и помилуй! — воскликнул боцман Билл, который тоже заметил стоявшего на мысу человека. — Это был тигр Малайзии! Его голос был заглушен страшными раскатами грома, которые напоминали уже непрерывную пушечную канонаду. Все это бурное ночное море точно вспыхнуло с севера на юг.